Глава 23. Саша встряхивает головой, собираясь с мыслями. Было видно, что он переживает внутри себя войну, отчего медлит с ответом. «Я сам тебя отвезу», — бормочет он. «Ты еще не вспомнила город. Я не хочу, чтобы ты угодила в неприятности». Глубоко вздохнув от досады, продолжаю разглядывать мужа, пытаясь разгадать его секрет. «Саш, ты действительно хочешь, чтобы мы остались с твоей бывшей под одной крышей?» Молчит, подбирая в уме нужные слова. «Это ведь бред!» — хватаюсь за голову. «Прошу, давай уедем. Сама судьба вручила мне эти ключи». «Если это действительно моя квартира, то почему бы нам не перебраться туда, пока в доме шествуют нежеланные гости?» Это, конечно, касалось только Кристины. Милане же я сочувствовала и сопереживала. Эта бедняжка всю жизнь мечется между родителями, не успевая получить истинной любви и заботы от них. Брови Саши нахмурились. Делаю усилие над собой и притягиваюсь к мужу. «Саша, пожалуйста, давай заберем Киру и уедем. Пусть Милана гостит здесь сколько угодно, ведь это действительно ее дом, а мы пока переждем на квартире». Этот легкий и нежный жест с моей стороны заставил Сашу всколыхнуться и отвести от себя серую тучу. «Ты права», — победно заключил он. «Я совершенно растерялся в этой ситуации и не мог трезво мыслить». «Я все понимаю», — успокаиваю мужа. Он слишком близко принял все на сердце. «Я не подумал о том, какие чувства ты испытываешь при виде Кристины. Меня самого выбило из-за ее появления». «Спасибо», — робко уронила я и обняла Сашу. То, что он прислушался к моим словам, о многом говорило. Но где же мои чувства к нему? «Эй, очнитесь! Если я когда-то сказала ему «да», значит, чувства были? Так почему никак не могут вернуться?» Приведя себя в порядок, я уже более уверенная в себе вернулась за стол. Гости уже закончили завтраком и вели оживленную беседу. Кира уже тоже не спала и нарезала круги вокруг Миланы, не скрывая своего искреннего счастья. «Сестричка, я приехала с подарками!» Подхватив на руки Киру, сообщила Милана и повлекла ее за собой. «Хорошо, теперь можно поговорить», — провожая взглядом дочерей, первым нарушил тишину Саша. «Да, Сашенька», — томно произнесла Кристина, направляя на него свой пылающий взгляд. Эта женщина явно была прямолинейной, хоть бы постыдилась меня, его законной жены, ведет себя так, будто перед ней не Саша, а лакомный кусочек торта. Надо напомнить этой сладкоежке, что на диету она села исключительно по своей инициативе, и этого уже не изменить. Я надеюсь. Мы с Кирой и Аней переезжаем на квартиру. Дом полностью в вашем распоряжении до отъезда Миланы. Но потом ты должна будешь съехать в квартиру, которую я для вас присмотрел. Ее аренды хватит еще на долгое время. Выражение Кристины меняется в один миг. Она уже не сияет, как прежде. Милана знает о твоем решении? Она ведь приехала ради тебя, а ты сбегаешь. Кристина, не раздувай из мухи слона. Я буду проводить все свое свободное время с дочерью. Я тоже соскучился. Кира радуется возвращению сестры. Аня рада. Все понятно. Это я тебе мешаю, да? Кристина была весьма импульсивной. От ее резкого голоса я невольно отпрянула назад. Не говори глупости. Ты мать моего ребенка. Имеешь право здесь находиться. А то, как поступлю я, сугубо мое личное дело. И я не намерен обсуждать его. Просто прими как факт. Глаза мои раскрывались от удивления. Саша показал себя очень достойно, отстаивая наше с Кирой душевное спокойствие. Хорошо. Тон ее изменился. Похоже, она удивлена не меньше моего. Нам не надо ссориться. У меня еще на тебя планы. Моя бровь деловито поднялась. Деловые планы, глядя мне прямо в лицо, договорила Кристина. А сейчас я была бы не против принять душ. Что-то жарко тут у вас. Свои слова она дополнила взмахом руки над грудью, имитируя опахало. они все там в мире высокой моды такие отчаянные и дерзкие?» «Марина Леонидовна о всем позаботилась. В ванной комнате ты найдешь все необходимое», — наконец-то вставила свою речь я. «Спасибо», — протянула она, расплываясь сладкой улыбки. Кажется, она все еще не могла выйти из своей жизни модели. Вечером этого же дня мы, собрав вещи на скорую руку, отправились на квартиру. С неким волнением в руках я вставила ключ в замок, будто открывала таинственный сундук с сокровищем. У меня было некое предчувствие, что вот-вот должно что-то произойти, что, оказавшись здесь, я наконец-то приоткрою занавес, который так сильно застелили мою память. Щелк, дверь открылась. На лицо упал мягкий свет, исходящий от панорамных окон. Квартира была невероятно красивой и светлой. Закрыв томно глаза, я ощутила единение с этим местом и готова была принять его самые сокровенные тайны.